Глава 19. «Надеюсь, номера в гостинице у вас уютные», – улыбнулся Андрей и протянул руку брутальному мужчине уже преклонного возраста. Мужчина странно улыбнулся и, пожав руку, вручил ему серебристый ключ с биркой. «Вам не понравится, это точно!» «Почему это?» – от неожиданности растерялся Андрей. «А кому из людей, привыкших жить в уютных городских квартирах, с прекрасным ремонтом, теплыми полами, красивейшими видами из окон, искренне понравится наша гостиница? Зачем лукавить и убеждать себя и других в том, чего нет?» Администратор встал из-за стола, оперевшись на его кромку, и, сильно прихрамывая, подошел к Андрею. «Пойдем, я тебя доведу до номера, сам все увидишь». Андрей привык к тому, что в подобных городах не стоило ожидать от гостиницы чего-то домашнего, уютного. Обычный номер, кровать, ванная, телевизор – в принципе, этого и достаточно. Главное, чтобы было сухо и не было различной живности в виде тараканов и клопов. Поэтому поведение здешнего администратора у Андрея вызвало некоторое смущение. Они медленно шли по длинному коридору, по всей длине которого лежала длинная, покрытая причудливыми узорами, ковровая дорожка, затоптанная, вышерканная местами. Она, тем не менее, придавала домашнего уюта в этом длинном туннеле. Коридор чем-то напомнил Андрею студенческое общежитие, в котором он жил, когда учился. Только в отличие от постоянной суеты и шума общаги, здесь было все тихо и спокойно. На стенах между дверями висели фотографии города, помещенные в рамки, а над каждой дверью, свисая белым цветком вниз, освещая мягким светом пространство у двери, висели ночники. «Да я сам все найду. Мне же не впервой. Я в командировку не первый раз приезжаю». Андрей попытался остановить тяжело хромающего впереди его администратора. «Ты не смотри, что я плохо хожу. Ноги у меня здоровы. Это просто пьяный доктор в Афганистане. Мне так ногу сложил после ранения. Теперь вот при каждом шаге его вспоминаю». Обернулся старик к парню и снова улыбнулся. «Мне, сынок, в радость сходить с тобой в номер, показать и рассказать обо всем». «Спасибо огромное, искренне очень приятно, что вы так относитесь к своим постояльцам». «Ну и тебе спасибо за то, что это ценишь». Старик снова одарил парня улыбкой. «Первый раз в нашем городе?» «Да, ни разу еще не доводилось здесь у вас побывать», – ответил Андрей. «А, вон даже как!» – удивился старик. «Как в первые впечатления о городе?» – спросил он, ехидно прищуриваясь. «Да, если честно, то не очень. Как-то все то ли мрачновато здесь у вас, или просто после большого города все маленькие города неуютными кажутся», – с досадой выдохнул Андрей. «Скажу так, от вашей гостиницы первые впечатления гораздо лучше, чем от вашего города». «Спасибо и на этом», – старик рассмеялся. «А если хочешь в хорошей гостинице пожить, так тебе это лучше ехать на Красногвардейскую. Там хороший комплекс Потапов отбабахал. Тебе там точно понравится, не чета нашей конуре». «Конечно, не мое дело, но как-то непрофессионально рекомендовать своим клиентам другую гостиницу». Удивился Андрей и чуть замедлил шаг. «В моем случае обмануть тебя было бы крайне непрофессионально. По долгу службы я не научился врать», – важно ответил старик, продолжая дальше, неуклюже прихрамывая, двигаться по коридору. «Вы бывший военный?» – неожиданно спросил Андрей. «Эх!» – тяжело вздохнул старик и, остановившись, провел рукой по седым волосам. «Солдат я, сынок, а не военный». «А разве есть разница?» Андрей догнал старика и остановился рядом с ним. Старик посмотрел на парня, затем тяжело вздохнул и молча похромал дальше. «Извините, я не хотел вас обидеть», – осекся Андрей, но старик молча шел дальше по коридору. «Ну вот твой номер». Подойдя к двери, старик приложил ладонь к ней. «Открывай, смотри». Андрей повернул ключи и, ухватившись за ручку, отворил дверь. Она мягко поддалась и, слегка поскрипывая, отворилась внутрь. Слева стоял новый шкаф, возле окна находился обычный письменный стол, на котором накрытой салфеткой расположился маленький телевизор. В левом углу возле двери в ванную монотонно гудел холодильник. А в противоположном углу комнаты аккуратно заправленная кровать манила прилечь и отдохнуть его после 4 часов, проведенных в дороге. «Нравится?» – спросил старик, положив руку на плечо Андрея. «Очень уютно, я даже бы сказал уютнее, чем в большинстве подобных гостиниц. похвалил он администратора. Тот в ответ заулыбался, как ребенок, и тут же, испуганно всплеснув руками, двинулся к ванной комнате. «Ванную я же тебе не показал! Здесь вот горячая вода, здесь холодная, полотенце, мыло, туалетная бумага, все есть!» «Спасибо огромное!» – искренне сказал Андрей старику и протянул руку. Как настоящий военный, отлично исполнивший свой долг, он пожал руку и с выразительным взглядом, какой действительно присущ, наверное, только военным, посмотрел на парня и сказал: «Очень рад, что вам действительно все понравилось. В 8 вечера у меня пересмена, так что если завтра повезет, еще увидимся». И чинной походкой, держа офицерскую осанку, стараясь не хромать, направился к двери. И, не доходя шага до нее, обернулся к Андрею и тихо сказал: «Я тоже думал, что буду военным, когда поступал в училище, но реальность показала мне, что я просто солдат, фигурка в чьей-то чужой войне, правил которых я до сих пор понять не смог. Поэтому, сынок, если есть возможность смотреть на жизнь без розовых очков, лучше сразу это делать, а не ждать, пока действительность неожиданно снимет с тебя очки, штаны и не загнет тебя раком». Он опустил голову и переступил порог уже не военным, а обычным стариком, у которого до сих пор проглядывались остатки когда-то хорошо сложенной фигуры, армейской выправки и силы.